Глава вторая. Шесть лет блаженства. А значит, впервые в жизни едет в Лондон. Основанный в начале 17 века, Далич-колледж находился в живописном южном пригороде, а ныне почти в центре английской столицы, в каких-нибудь 5 милях от Пикадилли, из верхнего окна главного здания колледжа, в хорошую погоду, виден был собор Святого Павла. Благоухающим оазисом среди лондонского хаоса, назовет Вудхаус строгие краснокирпичные здания в ренессансном стиле в обсаженных каштанами аллеях. Учились в Далидже, в отличие от Итона или Винчестера, закрытых школ для юных аристократов, дети британского чиновничества, в том числе и колониального. Родители Берти Вустера, к примеру, ни за что бы не отдали свое чадо в Далидж. Стэнли же Акридж вполне мог бы там учиться. При этом Далич, строго говоря, был не закрытой, а закрыто-открытой школой. Мальчики, никаких девочек, разумеется, могли в колледже жить, а могли, при наличии в Лондоне родственников или близких людей, утром туда приходить и днем после уроков уходить домой, потому-то такие школы и назывались, и до сих пор называются дневными — day schools. Толстячок Подж, как прозвали в Далидже Плама, был, как и колледж, закрыто-открытым. Первые месяцы он жил в Восточном Далидже на квартире у своего ассистента-преподавателя, в чьей обязанности входила подготовка новичка школьным требованиям, но осенью, с началом семестра, перебрался в Ivy Home, один из 4 пансионов колледжа, и стал полноценным бордером, школьным постояльцем. И сразу же вырос в глазах учеников, смотревших на дневных мальчиков свысока. «Маменькины сынки, слишком, мол, легкой жизнью живете, не нам чета». Вырос и еще по ряду причин. Во-первых, Плам был старше большинства соучеников. Он вообще рано возмужал, повзрослел. Жизнь без родителей? Хотя взрослым так никогда и не станет. Типичный Питер Пен. Во-вторых, слыл хоть и добродушным, но физически крепким и мог при желании... Желание возникало редко. Дать сдачи. Он уже тогда любил пошутить. Юмористов же не любит. Засмеют еще. Если они шутят, писал бы в твиографии, оглядываясь на школьные годы Вудхаус, их считают идиотами. Если же склонны к злословию, то вредными. И тех, и других бьют. Вудхауза не били. Сам я как-то уберегся, может быть, потому что весил 12 стоунов с лишним и неплохо боксировал. В-третьих, умел держать себя в руках, не давал себе распускаться, а это ценится в любом общежитии, от школьного до лагерного. И в-четвертых, находился под неусыпной защитой старшего брата, который, напишет Вудхаус в одном из своих ранних рассказов, не давал мне лезть на рожон и не спускал с меня глаз, точно полицейский. Что скрашивало жизнь Вудхауза в закрытой школе, которая, мы хорошо себе уяснили, читая английскую литературу, далеко не сахар. Достаточно вспомнить того же Киплинга, Моэма, Грэма Грина, очень многих с трудом переносивших ее тяготы, сохранивших в памяти до конца дней страдания, страхи, унижения от дедовщины, не меняющихся веками бытовых неурядиц и палочной дисциплины. Скрашивали 3 вещи — дружба, чтение, спорт. Друг появился очень скоро — Уильям Таунэнд. Хилый, глуховатый, близорукий, как и Вудхаус, про таких говорят бледная немочь, бездарный художник, плодовитый, но довольно слабый писатель и верный друг. Таунэнд боготворил Пламя, тянулся к нему и всю жизнь был ему предан. А Вудхаус в ответ на его преданность и нескончаемые похвалы помогал другу сводить концы с концами, оказывал не только материальную, но и моральную поддержку и давал ему литературные советы, которые, впрочем, далеко не всегда шли Таунэнду впрок. Ну и делился, конечно же, самым сокровенным. Человек закрытый, только для друга Плам делал исключение. Друзей, как известно, много не бывает. Иначе какие же это друзья? Вот и у Вудхауза друг на протяжении всей его долгой жизни был в сущности только один — Уильям Таунэнд. Гай Болтон, Пол Рейнольдс, МакКейл, с которыми по работе Плам был связан гораздо больше, чем с Таунэндом, и которые, как правило, будут не хуже Таунэнда осведомлены о его делах, на друзей, тем не менее, не тянули. Эти приятели товарищи, коллеги, никак не друзья. Полушутливый, полусерьезный тон. Смеются над тобой, но ведь над собой тоже. Вудхаус будет позволять себе только в письмах Таунэнду. С чтением тоже все обстояло благополучно. Неподалеку от колледжа, на железнодорожной станции Вест-Далидж, имелась книжная лавка, а в ней свежие номера популярнейшего «Стрэнд-магазин» с очередным приключенческим романом Райдера Хаггарда или с вожделенным Шерлоком Холмсом. Спортивная жизнь Вудхауза в колледже, бег по пересеченной местности, бокс, крикет — тоже складывалось лучше некуда. Плам, даром что рассеянный, задумчивый, с виду несладный толстячок, отлично бегал, превосходно играл в крикет, занимал первые места в соревнованиях по прыжкам в высоту и, несмотря на сильную близорукость, бесстрашно и умело боксировал, играл в футбол, был членом команды, которая в 1900 году выиграла первенство колледжей графства по регби. Не случайно его литературным дебютом явился подробный и, понятно, остроумный отчет в школьном журнале о футбольных матчах за юниорский кубок 1894 год. И не только играл в регби и футбол, но и неистово до самой старости болел за крикетную и футбольную команду своей «Альма-Матер». Спортивные успехи Далиджа представляли для него куда больше интерес, чем, скажем, вопросы внешней политики. Я всегда отличался социальной отсталостью, что ему и самому казалось несколько странным. По-твоему, разве не странно, что если я сегодня о чем и думаю, то не о судьбах мира или о судьбе моей собственной, а о том, что у Далиджа в этом году неплохие шансы одержать верх во всех школьных матчах и тем самым побить рекорд 1909 года, признается он, уже 65-летний, в письме Таунэнду, 20 ноября 1946 года. Вудхаус, однако, не был бы Вудхаузом, не отдавая он себе отчет в этой своей слабости. Или, как писал Оруэлл в 1945 году в статье «В защиту Вудхауза», одержимости своей старой школы. «Я являю собой наглядный пример задержки развития. Умственно, сдается мне, я с 18-летнего возраста не продвинулся ни на шаг». Сноска. Дрессированная блоха. Смотри страницу 298-302. 2. Еще как продвинулся. В Далидже успехи в боксе, крикете и регби сочетались у него с ничуть не менее впечатляющими успехами в изучении классических дисциплин. Плам читал в подлиннике Эсхила, Аристофана, Платона. Летом 1897 года был даже награжден стипендией в размере 10 фунтов, сумма, во всяком случае, для школьников по тем временам немалая, для более глубокого освоения классических дисциплин. Недюжинной эрудицией он со временем поделится со своим любимым Джипсом, у которого имелись цитаты из классики на все случаи жизни. Читал, разумеется, не только античную литературу. Настольными книгами, помимо печатавшегося в Стрэнд занимательного чтива и стихов любимых Браунинга и Теннисона, были «Пиквикский клуб» Диккенса, «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома, «Клапки Джерома», рассказы Гектора Манро. Не эти ли авторы привили ему вкус к литературе смеха? Имелось у Вудхауза еще одно увлечение — комические оперы Гилберта и Салливана. Не раз в одиночестве или вместе с Таунэндом и Армином отправляется он на другой конец города послушать «Пейшенс» и другие знаменитые опереты в Савое и в Хрустальном дворце. Не все же корпеть над Фукидидом, которого мальчики окрестили Фукидидом, Чосером или Королевой Фей. Я тогда думал, напишет он много позже про «Пейшенс», что лучше ничего на свете не бывает. С ума сходил от радости. Своим наставникам он нравился. Не столько даже громкими академическими успехами, сколько покладистостью, выдержкой, похвальной дисциплинированностью. Таких, как Плам, в Англии называют серединкой класса, а у нас — крепкими хорошистами. О том, что толстячок был крепок, мы уже говорили. Хорошистом же его можно назвать не только потому, что учился он на хорошо, но и потому, что был со всеми хорош, ладил и с одноклассниками, и со старшеклассниками, что непросто. и, скажем, забегая вперед, всю жизнь будет, не слишком себя утруждая, ладить со всеми, от одноклассников, сослуживцев и соавторов до немецких солдат и надзирателей во французских и бельгийских тюрьмах и лагерях. «Самый важный человек в школе», — говорил про Вудхауза, имея, вероятно, в виду его покладистость, восторгавшийся им талант. Хорош план был и с учителями, особенно с тремя, и каждый из этой славной троицы сыграл в жизни Вудхауза немалую роль. Все трое были не просто учителя, а воспитатели, наставники, какими часто бывают носители гуманитарных знаний и гораздо реже знаний естественных. Появление в классе Филиппа Хоупа, преподавателя латыни и греческого и по совместительству главного библиотекаря колледжа, не могло не вызвать у учащихся громоподобный хохот. Ураганом, врываясь в класс, Хоуп, точно клоун в цирке, балансировал десятками книг, которые неизменно нес в обеих руках и то и дело ронял. Особой ловкостью он и правда не отличался, зато виртуозно владел искусным переводом латинских и греческих авторов на английский и обратно. Это благодаря ему Вудхауз выучился с легкостью, почти как по-английски, писать на древних языках, что, впрочем, в жизни ему пригодится не слишком. Директор Далледжа Артур Герман Гиллс, один из величайших директоров всех времен и народов, отзывался о нем Вудхауз, был, во всяком случае, внешне антиподом низкорослого, нескладного Хоупа, двухметрового роста, косая сажень в плечах, густая, до пояса белоснежная окладистая борода. Признанный школьный авторитет, Гиллс неустанно и бескомпромиссно боролся за чистоту английского языка, искоренял богохульство и как-то заявил одному ученику, что предпочитает увидеть его в гробу, чем услышать из его уст хоть одно бранное слово. Изъяснялся Артур Гиллс высокопарно и учил высокопарно изъясняться своих воспитанников, что Вудхауз высмеет в своем венце творения образе интеллектуала дворецкого Дживса. Мальчикам, с которых Гиллс строго спрашивал, он внушал страх и его производное уважение. Английскую литературу директор знал досконально, мог страницами цитировать по памяти Сартр и Зартус Карлейля. Читал классику вслух, увлеченно, размахивая руками и при этом зорко поглядывая, не задремал ли кто из его паствы. Но самое, пожалуй, большое значение в творческой жизни Вудхауза имел его классный руководитель Уильям Бич Томас. Совмещая преподавание в Далледже с журналистикой, Томас печатался в «Глоуб», крупнейшей лондонской вечерней газете тех лет, для которой много позже, во время Первой мировой войны, он будет писать военной корреспонденции с фронта, за что удостоится рыцарского звания. В 1903 году, когда Далледж и для Томаса, и для Плама был уже вчерашним днем, он приохотил своего бывшего ученика к работе в газете, регулярному литературному труду. Впрочем, кое-какой литературный труд у Вудхауза имелся уже и в Далледже. Правда, главным образом не в прозе, а в поэзии. В феврале 1899 он сочиняет оду на строительство нового поля для регби, а спустя полгода, незадолго до окончания колледжа, комические стишки в духе своего любимца, поэта-либретиста Гилберта под названием «О чисто гипотетических лицах», в которых ратует за вступление в школьный клуб «Олейн», какая закрытая английская школа без клуба. Обойдется вступление, подписчику убеждает Вудхауза в своем поэтическом пиаре, всего в каких-то 5 шиллингов в год. Неразорительно. «Неужто 5 шиллингов много? Поплачь от души и посетуй. Напиши. Разорен. Написал? А теперь отнеси в газету». Духоподъемный, хотя и не слишком складный стишок, напечатанный в газете «Айльнианец» в литературном органе клуба, имел успех, равно как уже упоминавшиеся отчеты в прессе о футбольных матчах местной команды. Где стихи, там и песни. Толстячок увлеченно поет соло на концертах в актовом зале колледжа. Особенно удалась ему песня кретинянина «Гибрия» на слова Томаса Кэмпбелла. И хотя впоследствии падчерица Плама уверяла, что слух и голос у ее отчима напрочь отсутствуют, он неизменно срывает аплодисменты. Поет и хором в спектакле по лягушкам Аристофана, а также в оперетке все тех же Гилберта и Салливана «Розенкранц и Гильденстерн». А еще пишет эссе по преимуществу комического содержания. За одно из них, что требуется от капитана команды, получая в 1898 году премию журнала Public School Magazine величиной в полгинеи и тщательно ведет счет своим пока еще скромным литературным заработком в толстой тетради, торжественно озаглавленной «Деньги, заработанные литературным трудом». Колонки цифр предварял эпиграф из Иоланты Гилберта. «Я с детства роскоши не знал, но уверять готов вас непреклонно. Я право интеллектуал и мыслю совершенно не шаблонно». Разносторонне одаренному Пламу бурно аплодируют в конце 90-х не только соученики и учителя. Аплодируют ему и родители. Эрнест и Леонор уже 4 года, как вернулись из Гонконга, родили 4-го сына, сняли дом в Далидже поближе к 2 старшим сыновьям. Самый старший, Пев, по-прежнему учится в Элизабет-колледже. И Плам, без особого, прямо скажем, желания, переезжает из любимого колледжа к родителям. И вновь становится дневным мальчиком. Не живет в школе, а посещает ее. Впрочем, ненадолго. В 1896 году родители из Далиджа переезжают в городок Стейблфорд на юго-востоке Шропшира, в старый дом, особняк 17 века. В старом доме Вудхаус гость нечастый, однако возвращается в своих книгах туда постоянно. Замок Бландингс, считается, списан с него. 3. Меж тем, пребывание Вудхауса в Далидже подходит к концу. И всем, в том числе и самому Пламу, совершенно ясно, с его способностями, знанием древних языков и спортивными успехами ему прямая дорога в Оксфорд или в Кембридж. Оксфордская стипендия, заявляет он в сентябре 1899 года, полушутя полусерьезно своему школьному приятелю Эрику Джорджу, у меня в кармане. Я же гений, гений и всегда знал это. И потом, рассуждает Вудхаус, раз Армин поступает в Оксфорд, значит, поступлю и я, чем я хуже. Раз Армин получил стипендию в Оксфордский колледж «Тело Христово», значит, получу ее и я. Но, как любят выражаться авторы душещипательных романов, судьба рассудила иначе. В данном случае, правда, не столько судьба, сколько Эрнест Вудхаус. Чем он руководствовался, заявив сыну, что в Оксфорде тот учиться не будет, вне зависимости от того, получит он стипендию или нет, сказать трудно. Едва ли это был вопрос денег. Пенсия чиновника, 900 фунтов в год, с лихвой позволяла бывшему гонконгскому судье учить детей в Оксбридже, как называют в Англии одним словом Оксфорд и Кембридж. Больше 100-150 фунтов в год он бы в любом случае на каждого из сыновей не потратил. К тому же и Далич давал своим выпускникам нечто вроде выпускного пособия — 30 фунтов единовременно. Скажем, забегая вперед, что справедливость, правда, спустя 4 десятилетия, все же восторжествовала. За пару месяцев до начала Второй мировой войны Вудхаус, уже знаменитый писатель, был удостоен почетной докторской степени Оксфордского колледжа Святой Магдалены. Не подозревая, что в Оксфорде ему, в отличие от Армина, что вдвойне обидно будет отказано, Плам весь последний семестр в Далидже в надежде получить стипендию трудился в поте лица. В последнем классе я вскакивал ни свет ни заря, съедал 2-3 печенья и трудился, словно бобер над Гомером или Фукидидом. Я был набит классикой. Когда же суровый вердикт был вынесен, он, как и при всех невзгодах, выпадавших на его долю, каковых, впрочем, набралось не так уж и много, отшутился. Сначала, по свежим, так сказать, следам, в одном из ранних своих романов «Смит в Сити», 1910 год. В сцене, где Майк Джексон, закадычный друг авантюриста и прохвоста Смита, вызывается в кабинет отца и узнает печальные новости. Майк тупо посмотрел на отца. Все это могло означать только одно — двери университета для него закрыты. Но почему? Что произошло? «Я что же, не иду в Кембридж, отец?» — заикаясь, выговорил он. «Боюсь, нет, Майк. Не стану вдаваться в подробности». Но за это время, что мы не виделись, я потерял немалую сумму, такую большую, что нам с тобой придется затянуть пояса. Как бы ни пришлось тебе самому зарабатывать на жизнь, Я знаю, ты будешь сильно разочарован этой новостью, старина. Что ж, ничего не поделаешь, — глухо отозвался Майк. В горле у него стоял ком. Может быть, я мог бы... Нет-нет, отец, все в порядке. Я ничуть не в обиде. Ты ведь потерял кучу денег. Очень тебе сочувствую. Отличный получился автошарж, ведь Вудхаус, как и его герой Майк Джексон, образцовый сын. К тому же он всегда, при любых обстоятельствах, держится молодцом. Stiff upper lip, как говорят англичане. И, что тоже немаловажно, умеет себя утешить во всем, даже самом плохом, безотрадном, разглядеть положительные стороны. Сказал же он на старости лет Тому Шарпу, представителю, как и Вудхаус, английской литературы смеха, «Пойди я в Оксфорд, писатель из меня никогда бы не получился». А потом, спустя много лет, отшутился на ту же тему и в автобиографии. Время вступительных экзаменов приближалось, но рупия, отец получал зарплату в рупиях, вновь потеснила фунт стерлингов, и мой отец, по всей видимости, счел, что пребывание в университете сразу двух сыновей его кошелек не осилит, и придется одним сыном пожертвовать. Так образование сдалось на милость коммерции. Что сказал Вудхаус старший Вудхаузу-младшему во время их памятной встречи? Да и была ли она? Как отец объяснил сыну, почему в Оксфорд идет Армин, а Плам не идет, и по какой причине образование сдалось на милость коммерции, мы не знаем. Да и так ли уж важно, какие аргументы нашел Эрнест Вудхаус в разговоре с сыном? Как говорил мистер Винс, персонаж раннего рассказа Вудхауса «Руфь на чужбине», объяснение — это зеро на рулетке жизни. Зато мы знаем, что бывший гонконгский судья, воспользовавшись своими связями, определил сына, пренебрегая всеми его академическими, творческими и спортивными увлечениями и успехами, мелким клерком в лондонское отделение Гонконгского и Шанхайского банка на Ломбард-стрит. Банка, который в романе «Псмит в Сити» и в рассказе 1911 года в отеле «Алкала» фигурирует как новый азиатский банк, и который поистине стал зеро на рулетке жизни английского юмориста. «Прощай, любимый Далидж, прощайте, Армин и Тьфукидид. Как боется в песне, я не хотел, но мне, увы, пришлось. Грустно, конечно, но Плам не тужит. Иначе не написал бы вот такой стишок». Вот что отец ему сказал без ласки и заботы: «Забудь, сынок, про универ. Иди, сынок, работай».